Мариэтта Чудакова. «Дела и ужасы Жени Осинкиной». Трилогия. Москва. Время. 2010 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Книга первая. «Тайна гибели Анжелики». Книга вторая. «Портрет неизвестный в белом». Книга третья. Завещание поручика Заинчковского. Конец содержания.